Студия «Медиакнига» представляет. Любовь огненная. Поцелуй меня завтра. Читает актриса Дина Бабулева. Глава первая. Женя. Сейчас. Что такое серые будни? Бесконечная рутина одинаковых дней, сливающихся в целую учебную или рабочую неделю. Так это вижу я. Стабильность. Так это видит моя мама. И да, наши вкусы расходятся почти во всем. «Ты веришь, что мы закончили?» — спросила Рита, подавая мне рожок с фисташковым мороженым. Кремообразное лакомство сливочной прохладой ложилось на губы и растворялось на языке. Терпеть не могу молоко, да и не пью его с самого детства. Но от мороженого отказаться не могу. «Вообще не верится. Я думала, что эти 5 лет никогда не закончатся», — честно призналась, усаживаясь на одну из свободных лавочек в парке. «Прекрасный день, отличная погода, диплом в пакете. Что может быть лучше? Зеленые кроны деревьев скрывают от жаркого солнца, не давая ему опалить лицо и руки. Прохладный ветерок то и дело порывисто скользит по коже, запутывается в распущенных волосах. В воздухе пахнет свежей выпечкой, сладкой ватой и попкорном. В парке еще немноголюдно. Слишком рано для детей и их родителей. Но аттракционы уже работают, зазывая веселой музыкой и яркими цветами. «Считай, квалифицированные журналисты! Акулы пера и бумаги!» Рита воинственно размахивала рожком, совершенно не переживая, что брусничное лакомство может навсегда оставить след в истории. Точнее, розовое пятно на ее любимой белой кофточке. «Тогда уж ручки, диктофона и блокнота», — рассмеялась я ее сравнению. «Да, акул нам, конечно, как пешком до луны, особенно мне. Но уверена, что когда-нибудь кто-то будет вздрагивать и искать корвалол, едва заслышит наши имена». «Не хочешь прокатиться на этой милашке?» — опасно придвинувшись, хитро зашептала подруга, кивая на американские горки. Сейчас больше всего она походила на дьяволенка с рожками и длинным хвостом. Ее взгляд лихорадочно горел предвкушением, а губы гаденько улыбались. Посмотрев налево, на всякий случай поискала ангела, но противовеса этому обаятельному монстру не нашлось. И ведь знает, что я до одури боюсь высоты, и все равно из раза в раз пытается подтолкнуть меня к самоубийству. «Моя мама не простит тебе мою смерть», — пыталась я воззвать к ее разуму, но уже понимала. «Бесполезно». «Она еще мне и спасибо скажет. Вот как поборешь свой страх, как потом вымоешь окна дома впервые в жизни». С сожалением смотрела на свое мороженое, когда Рита упрямо тащила меня к этому зигзагообразному адовому кругу с препятствиями. Я, конечно, пыталась упираться, демонстративно хваталась за деревья и торговые ларьки, но разве ее такие мелочи остановят? Эту девушку даже рота солдат не остановит, если она вдруг захочет взять интервью у военкома. Помню, как нас впервые отправили брать интервью у звезды местного разлива. Театральная актриса согласилась поучаствовать в этом недоразумении, наивно полагая, что спокойно и даже скучно проведет время до спектакля. Ага, как же. Тогда она еще не знала, каким зверем является наш преподаватель Эдуард Генрихович. Даже те ученики, которые ни разу в своей жизни не сталкивались с дрессировкой, успешно постигли все ее этапы. Команда ФАС при этом у преподавателя была самой любимой. Собственно, Рита в этот раз ее выполнила лучше всех. Мадам еще долго пыталась судиться с учебным заведением и Эдуардом Генриховичем в частности, но ничего у нее не вышло. Журналы пестрели обвинительными заголовками и разоблачительными статьями, в которых толсто намекали на то, что известная актриса, будучи замужем за успешным бизнесменом, крутит шашни со своим режиссером. К слову, ее развод не заставил себя долго ждать. «С мороженым к нам нельзя», — строго проговорил работник аттракциона, нахмурив кустистые брови. «Конечно, конечно», — зачастила я, разворачиваясь в противоположную сторону. «Мы зайдем в другой раз». Я уже говорила, что Рита бульдозер. Так вот, Рита непробиваемый танк. Мое мороженое с ее легкой руки полетело в рядом стоящую урну. провожала его обреченным взглядом, а меня уже запихивали на переднее сиденье и пристегивали ремнями. Со всей силы вцепившись в поручни, я зажмурилась и приготовилась к настоящему аду. Сердце надрывно стучало, будто вот-вот собиралось остановиться. Пульс гулким эхом бил по барабанным перепонкам, а во рту резко пересохло. Я боялась. Я чертовски боялась того, что неминуемо приближалась. Рита что-то говорила, но я не слышала ее, сосредоточившись на собственном страхе. Когда вагончик медленно поехал наверх, сердце сделало кульбит и подступило к самому горлу. Приоткрыв глаза, хотела знать, когда мы сорвемся вниз, но больше уже зажмурить веки не смогла. Мы неслись на немыслимой скорости. На поворотах меня вжимало в спинку, а когда вагончик переворачивался вниз головой, почти вылетало. Хотела бы кричать, да не получалось, голос пропал. Наверное, страшнее момента в моей жизни не было никогда. «Эй, подруга, уже можно разжимать пальцы!» Рита отстегивала ремни, а я не чувствовала ни рук, ни ног. «Вам эвакуатор вызвать?» – пошутил мужчина, открепляя защиту. «Да нет, сама отбуксирую». В себя я приходила долго. Сидели все на той же лавочке, а Рита, как ни в чем не бывало, поглощала очередную порцию мороженого, пока я заново училась дышать. «Ну все, хватит рассиживаться. Пора собираться на дачу. Я так понимаю, я за тобой сама заеду?» — уверенно заявила подруга, поднимаясь. «Почему это? Я поеду на своей». «Да ты на ногах-то не стоишь, брось! Уж лучше я сама нас отвезу». Рита помогла мне подняться. «Я буду чувствовать себя комфортнее на своем авто. Тем более, кто-то ведь должен посреди ночи гонять в магазин за добавкой. А твою тачку я водить не умею. Если разобью, буду до конца жизни расплачиваться». Выходили из парка, направляясь к парковке. Через дорогу красовалось белоснежное здание университета. До сих пор не верилось, что больше не придется сидеть на парах и писать конспекты. Даже в столовую без пропуска теперь не попадешь. А ведь там тетя Маша, которая готовит повкуснее, чем в самых фешенебельных ресторанах. Теперь совершенно точно нужно искать другое место для завтраков и обедов. Потому что я и готовка совместимы точно так же, как лед и солнце. По крайней мере, Рита еще ни разу ничего у меня не ела из того, что не было куплено в супермаркете в готовом виде. Даже пельмени она сама варила, если мама не успевала оставить для нас ничего на ужин. «Я прощу тебе долг. Отец обещал подарить мне новую тачку, если я защищу диплом на отлично». При взгляде на ее машину хотелось спросить, куда еще новее? Стоимость этого черного джипа могла бы запросто переплюнуть квартиру-студию где-нибудь в центре столицы. «Рита, что происходит?» Усевшись в навороченное авто, пристально оглядела подругу. Она выглядела слишком подозрительно. Более того, я думала, мне показалось, что она нервничает. Да только теперь я была в этом совершенно точно уверена. И нет, получение диплома никак не связывалось с ее нервозностью. Здесь было что-то другое. «А что происходит?» — ответила она вопросом на вопрос. «Ты ведешь себя странно». «Разве?» Выруливая с парковки, Рита чуть не врезалась в проезжающее авто, но успела вовремя ударить по тормозам. «Именно об этом я и говорю», — кивнула я на грозящего кулаком водителя. «Скажи правду, почему я не должна ехать на своей малышке?» «Потому что она развалится по дороге», — будто и не мне пробормотала она. «Ты врешь, я ведь чувствую». «Да брось, Евгеша, тебе просто голову напекло. Поехали».